Ученикам было запрещено начальством купаться, и по его приказанию полиция преследовала бурсаков на реке. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, решился во что бы то ни стало изловить их и представить к начальству. Каля, Миля и Жуля взбесились и, взяв с собой несколько товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянул надзиратель и накрыл их на месте преступления. Но они схватили его, зажали ему рот, чтобы не кричал, и потом выкупали его. После этой операции они завязали его брюки у сапог, так что из них образовались два мешка, и набили брюки песком до самого пояса. После этого с хохотом бросили его и утекли во свояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться с земли. Когда его освободили, он закаялся беспокоить учеников. Одному из товарищей надо было справить именины, а денег было всего 5 рублей. Это было летом. Идет наш бедняга со своими друзьями по берегу реки, да горюет. В одном месте они наткнулись на кучу рабочих, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. Хлеб да соль, говорят. Хлеба, соли кушать. Но без водки что за еда? А где же ее взять? А вот деньги, сказал бурсак, подавая на пол ведерную. Мужики обрадовались и тотчас добыли водки. Бурсаки напоили их допьяна, и когда они удалились спать в барку, то угнали ее и вместе с мужиками продали. Такие рассказы и воспоминания о подвигах бурсаков ученики всегда выслушивали охотно и с полным одобрением. Но ударил звонок, и начались классы. Мы сказали, что начинаются классы. А начинаются они следующим образом. «Поймал вошь», — сказал один из камчатников. «Будет дождь». «Я две рядом». «Будет с градом». «Вчетвером». «Будет гром». Какой-то великовозрастный ни к селу, ни к городу стал подщелкивать словами. «Раз, два, голова, три, четыре, прицепили, 5, 6, в ряд снесть, 7, 8, сено, косим, 9, 10, сено, весить, 11, 12, на улице броняться». Потом другой великовозрастный, вытянув из сапога берестяную тавлинку, затянул благим глазом какой-то кант и зарядил нос с присвистом. В училище нюханье табаку было развито в высшей степени. Иначе нельзя. Во время занятий, на которых одна лампа о 3 рожках давала свет на 100 и более человек, поневоле рябило в глазах, а когда ученик заряжал понюшку табаку, то глаза его делались на несколько минут светлее. Во время классов, из которых каждый по 2 часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон. И вот когда ученик понюхает табаку, то поневоле раскроет глаза. Табак был запрещен начальством, но товарищество не хотело и знать этого запрещения. Табак покупался у Захаренко, который молол его из махорки и потому продавал довольно дешево. И в отношении нюхания табаку в бурсе были свои особенности. Так нюхали со швычка. Брали перстью, но особенно замечательно, когда табак раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался в нос сильным вдыханием. Бывали пари, кто больше вынюхает в один прием, и случалось, что задорный нюхальщик, решившись на непосильную понюшку и приняв ее, падал в обморок. До прихода учителя ученики успели сыграть в краски. Выбрали из среды себя ангела и черта, выбрали хозяина. Другим ученикам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни черту. Вот приходит ангел, и стучит он в двери. «Кто тут?» – спрашивает хозяин. «Ангел». «Зачем?» «За краской». «За какой?» «За зеленой». Кто зеленая краска, иди к ангелу. В свою очередь приходит к хозяину черт, выбирает себе краску и уводит ее. Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола – ашуюю. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и черт сцепляются руками, и вот взревели и ангелы, и черти, и началась тоскотня. Долго шла борьба, но черти таки одолели. Вдруг отворилась дверь. В класс вошел господин огромного роста в коричневой шинели. Все смолкло. Это был учитель Иван Михайлович Лобов. Цензор прочитал молитву Царю Небесной. Ученики стояли, ожидая приказания сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул: «Аксютка! Здесь!» — смело отвечал Аксютка. «Ты опять? Не могу учиться». «А отчего до сих пор учился?» «Теперь не могу». «К печке! На вуздусях его!»